Сцена вторая. Афины. Комната в доме Пигвы. Входят Пигва, Дудка, Рыло и Заморыш. Пигва. Ну что, посылали к Основе. Вернулся он домой. Заморыш. О нем ничего не слышно, не иначе, как его унесла нечистая сила. Дудка. Если он не вернется, пропала наша пьеса. Ничего не выйдет. Пигва. Да, без него играть нельзя. Во всех Афинах не найти человека, подходящего для Пирама. Дудка. Не найти. Изо всех афинских ремесленников у Основы самая умная голова. Пигва. И к тому же он у нас самый красивый. А уж по голосу так настоящий любовник. Дудка. Какое непристойное слово, любовник. Скажи лучше любитель. Входит Миляга. Миляга. Друзья, герцог возвратился из храма. Там с ним заодно обвенчали двух или трех дам и кавалеров. Ох, кабы наша пьеса пошла, мы бы все людьми стали. Дудка. Ах, милый наш удалец Основа, теряет он этим самым по 6 пенсов в день на всю жизнь. Не миновать бы ему 6 пенсов в день пожизненно. Пусть бы меня повесили, если бы герцог не назначил ему 6 пенсов в день. 6 пенсов и никаких. Входит Основа. Основа. Где они, мои молодчики? Где они, мои сердечные дружки? Пигва. Основа. Вот благословенный день, вот счастливый час. Основа. Ну, куманьки, и есть же у меня что порассказать вам. Чудеса, но не спрашивайте меня ни о чем. Не будь я честный афинянин, если я не расскажу вам, что со мной было. Я вам все до точности расскажу, как что случилось. Пигва. Рассказывай, рассказывай, драгоценная Основа. Основа. Ни слова обо мне. Все, что я вам пока скажу, это вот что. Герцог уже отобедал. Собирайте ваши пожитки, привяжите новые шнурки к бородам и новые банты к туфлям. Велено нам всем сойтись у дворца. Каждый посмотри хорошенько свою роль. Короче сказать, выбрали нашу пьесу. Во всяком случае, Физба пусть наденет чистое белье, а Лев, чтобы не вздумал обрезать ногти. Они должны выглядывать из-под львиной шкуры, как когти. А главное, дорогие мои актеры, не ешьте ни луку, ни чесноку. Мы должны испускать сладостное благоухание, и я не сомневаюсь, что зрители скажут: «Вот сладчайшая пьеса». Без всяких рассуждений. Марш вперед без дальних слов. Уходит.